Глава 24. Пересечение. В последние дни Лизе казалось, что сама природа вторит ее чувствам, одаривая мир солнечным светом и теплом. Каждое утро несло с собой радость, и ложкой дегтя была лишь постоянная занятость Виктора. Он честно старался проводить с Лизой больше времени, но девушка видела, что вертикальная складка обосновалась между его бровями, и почти постоянно он находился в задумчивости. Сегодня утром, едва проснувшись, Виктор поцеловал ее в ушко и снова засобирался по делам. Он ссылался на проблемы с родственниками и не до конца решенные вопросы по работе. Ближе к 4 часам Виктор позвонил ей и сообщил, что сейчас доделывает дела на кафедре, и если у Лизы есть желание, они могут встретиться перед институтом у фонтана. После обеда солнце снова затянуло облаками, но погода стояла теплая, поэтому, сев в такси, Лиза начала опускать боковое стекло. «Я бы не стал этого делать на вашем месте», — остановил ее таксист. «Почему?» — удивилась Лиза. «Ос много развелось», — пояснил мужчина. «Недавно к моему приятелю в салон целый рой залетел, и его сильно покусали, и авария случилась. Сейчас в больнице лежит. А я на всякий случай антижук вожу». Он указал на баллончик инсектицида в бардачке. Лиза слышала об этом в новостях. Говорили, что из-за сухой, не по осеннему теплой погоды, Дербент подвергся атаке насекомых. На улицах бесплатно раздавали памятки об оказании первой медицинской помощи при укусах, а также брошюры по уничтожению осиных гнезд и методах борьбы с насекомыми. Наверное, люди еще никогда так не ждали прихода зимы, как в эту осиную осень. Действительно, в погожие дни институт нового мира выглядел весьма внушительно. Искры вспыхивали и гасли на черных отполированных лепестках. Над водяными гривами фонтанов горбато повисла радуга. Лиза посмотрела на часы. Она приехала несколько раньше назначенного срока, но это не смутило ее. В голове вдруг помелькнула лукавая мысль, а не сделать ли Виктору сюрприз, поднявшись в его кабинет? А потом с ребячливым возгласом прыгнуть ему на шею, задрыгать в воздухе ногами, пока изумленный и обрадованный, он будет целовать ее в горячие губы и кружить, кружить. Голова тоже шла кругом, под сердцем разливалось приятное томление. Лиза уверенно поднялась на этаж, помахала охраннику рукой. «Привет, Касьян», — пропела она, — «я к Торию ненадолго, пустишь? Только чур не говори, что я тут, это сюрприз». Она подмигнула пожилому мужчине, и тот добродушно улыбнулся в ответ. Она вообще обладала особенностью вызывать у людей симпатию. Лиза с теплом вспоминала, как впервые оказалась в секции биологии и антропологии. Тогда ее встретил настоящий музей, и чего тут только не было. От фотографий до чучел животных. Жаль, конечно, после экспедиции Виктор выкинул почти все. Лиза до сих пор не понимала этого поступка, но спрашивать не решалась. Да и не до того было. Кафедра встретила ее тишиной. Лиза прошла к кабинету Виктора и дернула дверь. Она оказалась не заперта, но Виктора там почему-то не было. Оглядываясь по сторонам, Лиза осторожно вошла в кабинет. Обычная рабочая обстановка. Шкафы, тумбочка, письменный стол. Под пресс-папье лежала тонкая кипа альбомных листов. Движимая любопытством, девушка взяла один из листов в руки и удивилась увиденному. Это был карандашный рисунок, изображающий небольшую деревеньку. Дома были объяты пламенем, на переднем плане лежала женщина, обнимающая ребенка. Несмотря на схематичность изображения, сомнений не было, и женщина, и ребенок были мертвы. На заднем фоне из клубов дыма выступало несколько скособоченных фигур. Рисунок был выполнен достаточно подробно, тщательно, и хотя пропорции соблюдались далеко не везде, а лица людей практически не были прорисованы, Лиза подумала, что так мог бы рисовать необученный, но от природы одаренный человек. Она отложила лист и взяла следующий. С картинки на нее глядел человек в военной форме. Его лицо также было изображено весьма схематично, набросками выражены глаза, нос и рот. Зато очень тщательно были прорисованы знаки отличия на кителе, узоры на поперечных погонах и странная эмблема на рукаве, похожая на крылатое насекомое. Глядя на следующий рисунок, Лиза усомнилась, можно ли называть человеком изуродованное до отвращения существо с приплюснутым носом и глубоко запавшими глазами. Существо было обряжено в какие-то лохмотья, а внизу стояла корявая подпись «Судра». Следующую картинку Лиза посмотрела, но быстро отложила в сторону, потому что на ней не было ничего, кроме густо замазанного грифелем фона. Но в центре темноты было что-то еще, что изображалось настолько черным, что от нажима стержень карандаша сломался, прочертив на бумаге длинную царапину. И в этой густой черноте желтым маркером было нарисовано что-то вроде глаз, без зрачков, с мелкими черными вкраплениями. Но почему-то именно они произвели на девушку сильное, до отвращения, впечатление. Наконец она взяла последний лист, и сердце похолодело, потому что она узнала эту картинку. Когда-то она висела на стене музея. Веретенообразный объект на заднем плане, и перед ним фигуры, напоминающие насекомых. Рисунок отличался от предыдущих. Бумага была пожелтевшей от времени, грифель — выцветшим. Однако Лиза ни на йоту не усомнилась, что и все эти картины были выполнены одним и тем же человеком. Уж слишком узнаваемой была манера исполнения. «Лиза!» — прозвучавший за спиной голос заставил девушку подскочить на месте. Альбомные листы вывалились из рук, в беспорядке разлетелись по кабинету. Она круто повернулась на каблуках, уже придумывая в голове слова оправдания, но удивленно застыла. На пороге стоял вовсе не Виктор, это был его лаборант Феликс. Девушка испустила долгий свистящий вздох. «Боже, как же ты меня напугал!» Она присела на корточки и стала сердито подбирать листы. «Вот зачем так подкрадываться, а? Дурной ты, Феликс, ей-богу! Но все же я рада, рада встретить тебя снова!» Она поднялась, положила листы обратно на стол и с улыбкой повернулась к парню. Феликс не улыбался. Он все так же стоял в дверях и молчал, только желваки ходили по его скулам, будто от сильного нервного напряжения. «Феликс, ты чего?» — добродушно спросила девушка. «Ты... почему ты забыла про меня, Лиза?» — перебил ее лаборант. «Я забыла?» — удивилась та. «Ну что ты несешь ерунду? Ты мой друг?» Она попробовала улыбнуться, но Феликс был по-прежнему серьезен, и улыбка сошла с лица девушки так же быстро, как и появилась. «Друг?» — с горечью произнес он. «По-твоему, я просто друг? А если я не хочу быть просто другом? Если я не хотел никогда?» Он сделал шаг вперед. Лиза инстинктивно отодвинулась назад. «Феликс, ты что? Уж не хочешь ли ты сказать, что... Я люблю тебя!» — закричал он, и в этом крике слышалось накопившееся напряжение и боль. «Я люблю тебя! Неужели ты не видела? Люблю, а ты...» Он снова стиснул зубы, процедил с ненавистью. «А ты выбрала этого старого пердуна!» Лиза возмущенно вскинула голову. «Виктор вовсе не старый!» — заспорила она. «Он всего на 9 лет старше меня. Не говори так. К тому же, — она пожала плечами, — откуда мне было знать о твоих чувствах? Ну, правда, Феликс». Она чувствовала неловкость. Вспомнила все встречи с парнем в кафе и здесь, в институте. Вспомнила его улыбку, его беззлобные шутки. Феликс нравился ей, действительно нравился, но как друг. У нее и в мыслях не было, что она является объектом его страсти. С одной стороны, это было лестно. «Я очень разочарован, Лиз», — теперь голос Феликса звучал угрожающе. «Очень». Он снова приблизился на шаг. Лиза снова отступила. Что-то твердое больно ударило ее по бедру. Она завела руку за спину и дрожащими пальцами нащупала край письменного стола. Дальше отступать было некуда. Теперь ее с головой накрыл страх. Она не знала, что задумал Феликс, и никогда не видела его в таком состоянии, но до нее долетал легкий запах алкоголя, и она уже догадывалась о причине. Но даже если парень был пьян, это не отменяло факта. Она была в кабинете, одна, перед пьяным, обезумевшим человеком, виноватая во всех его бедах. «Феликс», — она постаралась, чтобы ее голос звучал как можно мягче, — «ты мне очень дорог, правда? Я тебя очень люблю, как друга. Но тем не менее», — она говорила сбивчиво, но убедительно, — «прошу тебя, успокойся». «Мне кажется, тебе надо отдохнуть. Давай ты сейчас поедешь домой, отдохнешь, а завтра мы встретимся и все обсу...» «Нет!» — закричал Феликс. Он вдруг кинулся вперед головой, совсем как пловец при прыжке в воду, выставил вперед руки. Лиза пискнула, отшатнулась. Феликс всем своим весом навалился на нее, и она надломилась, больно стукнулась спиной и затылком о поверхность стола. «Уезжать домой, да?» — с горечью просипел он в лицо девушки, вдохнув на нее запахом перегара. «Пока ты будешь здесь развлекаться с моим начальником, шлюха!» — он отвесил ей пощечину. Из глаз Лизы брызнули слезы. Она взвыла, пнула его коленом в живот. Феликс зашипел от боли, но хватку не ослабил. Его руки задрали на девушке блузку, скользнули по обнаженному телу. «Сейчас», — срываясь, зашептал он, — «сейчас я покажу тебе, как должен любить настоящий мужчина. Сейчас». Лиза с ужасом чувствовала, как трещит ткань юбки. Она билась, как вытащенная из озера щука, ногтями впивалась в шею, щеки, плечи Феликса. Но парень был куда выше и куда сильнее ее. Вот с характерным звуком разошлась молния. Лиза закричала надрывно, отчаянно, и поэтому не сразу поняла, что произошло в следующие несколько секунд. Давление на ее тело вдруг ослабло. Наоборот, что-то рвануло ее в воздух, потом отпустило. Лиза по инерции снова повалилась на стол, встрепанные волосы залепили глаза. Сбросив с лица мокрые пряди, она увидела, как скорчился у стены Феликс. Он катался, подвывая, сжимая ладонями пах. А над ним стоял незнакомый человек в пальто и свитере. Стоял спокойно, будто любуясь делом своих рук. Потом наклонился, поднял Феликса за шиворот. «Еще раз увижу тебя с этой женщиной», — донесся до Лизы тихий, немного хриплый голос. «Вырву яйца. Понятно?» Феликс выл. Незнакомец еще раз встряхнул его для остраски. Ну, ботинком под зад, отчего Феликс рыбкой перелетел через порог кабинета, а затем плотно закрыл за ним дверь. Все это произошло за какое-то мгновение, и слезы все еще текли по лицу Лизы, а мысли разбегались, как тараканы от света карманного фонарика. Но постепенно сознание возвращалось к девушке, и первое, что ей пришло на ум, — это тихо прошептать «спасибо». Незнакомец теперь повернулся к ней. Он был одноглаз и не особенно высок ростом, а еще имел слегка оттопыренные уши и светлые веснушки на носу. Глядя на косой черный ремень, пересекающий лицо мужчины, Лиза вспомнила сказки про одноногих и одноглазых пиратов, которые когда-то бороздили моря в поисках сокровищ, и не смогла сдержать рвущееся из груди нервное хихиканье. Но тут же смутилась и поспешила извиниться. «Простите, я вовсе не над вами. Я все понимаю, просто, знаете, Феликс хороший парень. Я не знаю, что на него нашло. Спасибо вам огромное. Вы даже не представляете, насколько вы вовремя появились. Вы ведь не думаете, что я над вами?» Она выпалила этот сумбур на одном дыхании и осеклась, понимая, что сболтнула лишнее и, возможно, что-то не слишком приятное для ее спасителя. В лице мужчины не изменилось ровным счетом ничего. «Пустяки?» Без эмоций тем же свистящим голосом ответил он. Только теперь Лиза заметила, что стоит все еще в расстегнутой блузке и задранной юбке. Уйкнула, не сводя круглых глаз с незнакомца. «Простите», — прошептала она и принялась поправлять одежду. «Я такая неловкая». Она густо покраснела и воскликнула. «Подумать только. Вы, наверное, думаете, вот девушке любезно помогает мужчина, а она, вместо того, чтобы отблагодарить его как следует, болтает здесь всякий вздор». И вообще выглядит, ну, просто неприлично. Лиза застегнула последнюю пуговку на блузе, пригладила волосы и смущенно покосилась на незнакомца. Он стоял, не двигаясь, и склонив голову на бок. На девушку он не смотрел. «Вы ведь так не думаете, правда?» — с надеждой переспросила Лиза. «Нет». Она вздохнула и с облегчением протянула руку. «Приятно познакомиться тогда». «Меня зовут Лиза Гутник, а как зовут моего спасителя?» «Ян». Протянутую руку он проигнорировал. Вместо этого обогнул девушку, наклонился возле стола и принялся подбирать вновь разлетевшиеся во время драки рисунки. Лиза немного обиделась, но этот человек был ее спасителем, поэтому она проглотила обиду и сказала: «Вы, наверное, работаете здесь и хотите знать, что я тут делаю?» «Я просто близкая знакомая профессора Тория. Ждала его в кабинете, когда пришел этот. Она сглотнула ком в горле и закончила. «Когда пришел Феликс?» «Вы не волнуйтесь, я ничего не трогала тут. Просто смотрела эти рисунки. Очень любопытно. Вы не находите?» «Нет». Он аккуратно сложил листы, подсунул под пресс-папье. «Не слишком разговорчивый тип», — подумала Лиза, но попробовала снова. «Тем не менее, весьма любопытная техника исполнения. Вы не знаете, чьи они?» «Знаю», — ответил Ян. «Мои». Это почему-то очень впечатлило Лизу. «Правда?» — воскликнула она. «Так вы художник?» «Нет». Ян снова повернулся к ней, и их взгляды пересеклись. Лиза вздрогнула, увидев вблизи его левую половину лица и выбегающие из-под повязки шрамы. «Виктор просил нарисовать», — спокойно пояснил он. «Я сделал». «У вас это хорошо получилось», — с жаром ответила девушка. «Подумай, шрамы», — строго сказала себе она. «Разве только внешностью ценится человек?» «Так вы ученый?» — полюбопытствовала она. «Коллега профессора?» «В некотором роде», — уклончиво ответил Ян. Больше ему не удалось сказать ничего. Дверь кабинета открылась снова, и вошел сам Виктор. Лиза подскочила от радости и кинулась ему на шею. «Боже, какое счастье!» — закричала она. «Наконец-то! Вик, ты даже не представляешь, что было со мной и что...» «Что ты делаешь здесь?» Лиза удивленно замерла, отпустила Виктора, растерянно глядя в его вдруг окаменевшее лицо. Ее губы надули сами собой, в глазах защипала. «Ну, я всего лишь приехала по твоему звонку, между прочим. Хотела сделать сюрприз». Голос предательски задрожал. Она отвернула, чтобы не видно было ее повлажневших глаз. «Почему всегда так получается? Хочешь как лучше, а получается...» «Лиза, успокойся». Теплые руки обняли ее за плечи и притянули к себе. «Я вовсе на тебя не сержусь. Ну что ты? Я слышал крики. Сразу побежал сюда. Не плачь, девочка». Виктор приподнял ее лицо за подбородок. Его глаза были улыбчивыми и теплыми. Так что сердце Лизы вмиг растаяло и забило сильнее. Все тревоги ушли, растворяясь в этом родном и нежном взгляде. «Ты знаешь, что-то случилось с Феликсом». — обеспокоенно сказала она. — Он словно не в себе был. Мне кажется, пьяный. Напал на меня прямо в твоем кабинете, представляешь? — Феликс? — удивился профессор. — Я тоже удивлена, — закивала девушка. — Он был всегда такой предупредительный, и вдруг такие перемены. — Кто знает, — сердито ответил Виктор, сжимая кулаки, — что подталкивает человека на подлость, и сколько времени пройдет, пока он решится на неблаговидный поступок. «Главное, чтобы с тобой все было в порядке». «Я в порядке», — улыбнулась Лиза. «Мне помог, она обернулась Ян. А еще он хорошо рисует. Это ведь он нарисовал ту картину с васпами и ульем, да?» Человек в пальто все так же стоял возле стола, сгорбившись, опустив голову. «Совсем не похож на торжествующего победителя». «Ян?» — повторил ученый. Его губы поползли к низу в саркастической улыбке. «Ну что ж, спасибо», — сказал он. Ян молчал. Вопрос девушки остался без ответа, и она не стала его повторять. «Ты только не ругай его, ладно?» Она с мольбой посмотрела на Виктора. «Я имею в виду Феликса. Мне почему-то очень жалко его». «Посмотрим», — жестко ответил Виктор. «Я поговорю с ним, когда он проспится, и в его интересах прийти сразу с извинениями». Лиза вздохнула. Все это было таким нелепым, таким неправильным. «Пойдем, Лиз», — сказал Виктор. «Нам теперь нужно успокоиться обоим и все обсудить. Решим, что делать с этим подонком». Девушка согласно кивнула. «Да. До встречи, Ян». Она помахала спасителю рукой. «И еще раз спасибо за помощь. Очень рада знакомству. Надеюсь, в следующий раз вы будете разговорчивее». Она засмеялась. «Пойдем, пойдем». Виктор сгреб ее в охапку и подтолкнул к двери. «Я буду», — раздался за ее спиной бесстрастный голос Яна. «Но и ты подумай, где я мог видеть тебя раньше?»